Глава 6. Расшаркиваться не пришлось. Понятно, чем было вызвано гостеприимство. Натянуто улыбались друг другу, прощаясь на причале. Олли из-за спины супруга смотрела с какой-то щемящей меланхолией, едва ли наигранной. Если все правда, то она была прочно повязана с Генри. В 21:00 Вадим загнал машину на территорию посольства, выключил двигатель. Хвост не тянулся, он намеренно поплутал по городу. На причале тоже стороннего внимания не чувствовалось. Вадим восстанавливал в памяти детали диалога, анализировал слова американца. Логика в них имелась, но абсурд продолжал цвести. Во Вьетнаме янки проиграли, на Кубе проиграли. Почему бы не взять реванш в Гвадаларе, опираясь на успех в Чили? Генри мог быть прав. Янки не верят в Альбу, который уже сбитый летчик, разругался со своими соратниками и на поле боя явных успехов не демонстрирует. С Гортесом все иначе. Харизматичный парень, пользуется поддержкой военных, которым плевать, куда движется страна, лишь бы она уцелела и платили деньги. Это не разношерстная интеллигенция, шумно диспутирующая о судьбах страны. Но почему до сегодняшнего дня не просочился ни один слушок? Все это было крайне подозрительно. Мысль о том, что советскую разведку решили поводить вокруг пальца, пока превалировала. Кто может арестовать Гортеса? Да никто, только он сам. Может быть, люди из Министерства нацбезопасности? Что вряд ли возможно, если и там его подельники. Лично президент Монтейро? Только пальцем у виска покрутит, мол, вы что, мадам Белине, объелись? В политбюро не поверят. В собственном комитете? Охранник пропустил в здание загулявшего полуночника. Вадим шел по пустым извилистым коридорам, прислушиваясь так, словно рядом затаился шпион с пресс-папье в одной руке и портативной фотокамерой в другой. Секретная часть находилась за двумя дверьми. Он отправил сообщение в центр, стал ждать ответа. Неважно, что большая разница во времени, на подобные сообщения принято отвечать. Ответили через полчаса. «Маловероятно», — гласило послание. Требуются убедительные доказательства. Вербовку Кларка разрешаем, пусть он и двойной агент. Кларка и его жену требуется тщательно проверить. Вопрос с финансированием агента решится в ближайшее время. Ничего другого он и не ждал. Курил, наблюдая, как змейки дыма исчезают в решетке вентиляции. Когда он вышел во внутренний двор, на территории было тихо. Просто нереально тихо. Такое ощущение, что не только люди, но и природа к чему-то готовилась. А еще не проходило чувство, что за ним следит незримое око. Что-то подгоняло, толкало в спину. Он пересек зеленую зону, поднялся в квартиру. Печально, но даже на территории своего государства, кое, безусловно, являлась территория посольства, он чувствовал себя паршиво. Паранойя обострилась. Недобрые предчувствия не отпускали, спал Вадим отвратительно. Но посягательств извне этой ночью отмечено не было. Наутро он тянул растворимый кофе, пристально вглядывался в экран телевизора. Местные информационные и аналитические передачи страдали однобокостью. А где они таковой не страдали? В родном государстве? Даже там, где демократия пышно расцветает, однобокость — главная черта СМИ. Улыбался мужественной улыбкой генерал Гортес, давая очередное интервью по поводу грядущего посещения Москвы. «Зачем вы туда едете?» — спрашивала журналистка. «Там дышится свободно», — ответствовал генерал и хоть бы одной ужимкой выдал иронию. «И я, представьте себе, не шучу. В России живут замечательные люди, у меня там много друзей. Разумеется, речь пойдет о вопросах обороны, ожидаются свежие поставки, мы вступаем в новый этап военно-технического сотрудничества. К сожалению, не могу об этом рассказывать, данные сведения составляют государственную тайну, но со временем вы обо всем узнаете». Идея отправки в Гвадалар ракет с ядерными боеголовками все же витала в воздухе. Не сразу, курочка по зернышку, через многочисленные переговоры и консультации. Вадим уже тянулся к кнопке выключения телевизора, когда в студию принесли срочную новость. Из достоверных источников стало известно, что поздно вечером в провинции Антанаска была подорвана машина, на которой передвигался генерал Альба. Местность горная, безлюдная, он возвращался в штаб после инспекции переднего края. Кортеж попал в засаду, неопознанные личности стреляли из ручных гранатометов РПГ. Подорвали две машины из трех, водитель последний пытался спастись бегством и загремел в пропасть. Доподлинно известно. А. Генерал находился в кортеже, и Б. При обстреле никто не выжил. Закончив стрельбы, неопознанные лица провели зачистку из стрелкового оружия, а потом не поленились и добили раненых. Вадим отрешенно смотрел в телевизор и вспоминал слова Генри Кларка. «Накаркали, господин агент». Что-то подсказывало, генерал Гортес не даст себя арестовать, предусмотрел такое развитие событий. И в этом случае путч начнется уже сегодня, да и кто осмелится припроводить его за решетку? Тоже Политбюро не позволит. Нужны убедительные доказательства преступной деятельности генерала. Виталику Сотникову он не стал ничего говорить. Секретничать так до полного абсурда. Тот ожидал чего-то большего от бессвязного повествования о встрече с Кларками, хмурил лоб, безуспешно пытаясь встать с кровати. «Темнишь ты что-то, товарищ майор», — пробормотал Виталик и отвернулся, весь из себя разобиженный. Ожидание изматывало. Чего он ждал? У моря погоды? К вечеру решил пройтись вдоль Аламеда. Запахи усилились к завершению дня. Цветочные, травяные, древесные. К запахам природы примешивались ароматы из близлежащих заведений. Кофейные, перечные. У Эль Кихота остановилось такси. Вышел журналист Терренс Уайт. Явно не с работы, а, судя по некоторым признакам на физиономии, продолжал вояж по питейным заведениям города. Гордо неся тяжелую голову, он проследовал внутрь заведения, скрылся за двустворчатыми мотающимися дверьми. Подобным атрибутом кинематографисты социалистических стран оснащали салуны городков американского Дикого Запада. Вадим сплюнул, общаться с западной прессой сегодня не хотелось. Поколебавшись, двинулся дальше, к Тора Браво. Но вовремя заметил, как дорогу перебегает журналист Курбатов, востря лыжи к тому же заведению. Сапкор заметил Светлова, помахал рукой, взбежал на крыльцо заведения. Чертыхнувшись, Вадим зашагал дальше. Общаться с советской прессой тоже в планы не входило. Представил на минуту, как сообщает о путче и как вытягивается физиономия Курбатова. «Ваши действия, Иван, как вас там по батюшке? Бежать прыжками к телетайпной ленте, разносить горячую новость по всему белу свету, покрутить пальцем у виска, а потом потихоньку смыться, сделав вид, что ничего не слышал?» В касс ОМОНа гудела шумная кампания, военные отмечали очередную тактическую победу, а также гибель главного заклятого врага. Все это казалось абсурдом, успехов добиваются одни, а отмечают другие. Мимо ресторана «Севилья» Вадим прошел без остановки, там все было тихо и безмятежно, но кусались цены. Двигаться дальше не имело смысла. Почему бы не обойтись без выпивки? Мысль была невеселая, но захватила. Он перешел дорогу, чтобы держаться подальше от соблазнов, взял курс на родное посольство. Следующий день тянулся, как липкая жевательная резинка. Обескуражило сообщение, пришедшее из центра днем. В направлении Гвадалара через Атлантику движется зерновоз Михаил Глушков под флагом Республики Берег Слоновой Кости. Сочетание понятий, конечно, убивало. Вышел из порта Батуми сутки назад, в данный момент проходит Дарданеллы. Еще через сутки пройдет Гибралтар и возникнет на просторах Атлантики. Скорость у судна выше обычной, машинную часть недавно модернизировали. Перевозит, разумеется, зерно, однако не только. В трюме находятся 150 спецназовцев из Средней Азии и Татарской АССР, то есть личности смуглые и мало чем отличимые от лиц уроженцев Центральной Америки. Пусть с натяжкой, но все же. С испанским языком у бойцов проблемы, но уж что есть. Подразделение вооружено и имеет при себе полный комплект обмундирования армии республики, в которую направляются. Вадим облегченно выдохнул. Есть все-таки светлые головы в родном государстве. Эти парни здесь точно будут не лишними. Собрали ребят быстро, явно имелась домашняя заготовка, и зерновоз стоял под парами. Значит, что-то подозревали? Размышлять на эту тему смысла не имело. Все хорошо, но ничего хорошего. Сколько времени потребуется зерновозу, чтобы доползти до Санта-Марко? Пусть даже с модернизированной ходовой частью. 6-7 дней, и это только через Атлантику. За это время в Гвадаларе может произойти что угодно. И справится ли с ситуацией столь малочисленное войско, пусть даже каждый из этих парней стоит десятка? В 9 вечера он съехал с дороги, проследовал мимо пальмовой аллеи и свернул к морю. Пляж Эль-Табана пустовал. Все, дружившие с головой, разошлись. Из щелей выползали криминальные элементы, наступало их время. Периодическое появление полиции ситуацию не меняло. Из-за песчаных барханов доносились крики, взрывы хохота. Вадим проехал вдоль пляжа, повернул на извилистую дорогу, шедшую вдоль бетонных заборов и пыльного кустарника. Причалы и старый пирс находились на территории порта. Здесь было сравнительно спокойно. Вадим проехал распахнутые ворота. В помещении на антресолях сидела охрана, но никто не вышел. К служебным обязанностям в этой стране относились сдержанно. Был поздний вечер. Людей на причале почти не осталось, граждане старались закончить свои дела до наступления темноты. Вдоль причала выстроились малоразмерные суда. Они стояли плотно, едва не касаясь друг друга бортами. Имелась техническая возможность подъехать к Аспарелле, но Вадим от нее отказался. Причал не освещался, можно проехать мимо и не заметить. Слева за приземистой неосвещенной постройкой имелся пустырь, туда он и загнал «Фалькон». Несколько минут посидел, собираясь с мыслями. В голове выстроился характер беседы с Кларком. За майором не следили, это точно. Стоило проверить, не следят ли за Генри. Он покурил в машине, прикрывая огонек, вышел наружу. До причала полминуты ходьбы. Медленно двинулся по краю настила. Мимо наваленных деревянных катушек, оборванных канатов, вмурованных в причал кнехтов. Уборкой территории местные службы не увлекались. Он был один на этом причале, и что-то было не так, кожа чувствовала. Пирс остался сзади, там тоже стояли пришвартованные суда, на отдельных работало освещение, играла музыка. На причале все было тихо. Звезды высыпали на пурпурно-синее небо, с моря дул ветерок, плескался прибой. Покачивались на легкой волне вельботы и баркасы. Показалась Аспарелла с долговязой мачтой. Вадим невольно ускорил движение, в одном из иллюминаторов поблескивал огонек. И вдруг остановился. На корме что-то происходило, образовались размытые силуэты. Люди поднимались из кают-компании и в данный момент находились в зоне отдыха. Вадим присел, переместился на корточках за ржавый покосившийся кабестан с еще намотанными на него грузовыми стропами. Почему заволновался? Генри и Уолли должны находиться на судне, но на палубу поднялись трое, и женщины среди них не было. Неприятно запершило в горле. Силуэты переместились с судна на причал. Последний поднял трап, донесся слабый скрип. Вадим занервничал. В какую сторону пойдут? Незнакомцы отправились в другую сторону и растаяли во мраке. В иллюминаторе Аспареллы мерцал огонек. Популярное правило «уходя, тушите свет» к этим господам не относилось. В полумраке еще различалось движение, люди свернули с причала. Завелся двигатель, зажглись фары. Машина медленно выехала со стоянки, повернула к портовым сооружениям. В ночи стали таять красные габаритные огни. Происходящее решительно не нравилось. Что за кадры? Генри уверял, что будут только он и Олли. Планы поменялись. Вадим привстал. Смущал огонек на яхте. Впрочем, ерунда, раз подняли трап, значит, на судне никого не осталось. Он вздрогнул. Сзади на причале глухо заиграла музыка. Жгучие испанские переборы под модный дискотечный ритм. Группа «Санта Эсмеральда» пользовалась бешеной популярностью в Советском Союзе. Также глухо доносились голоса, затем громкость убавили. Остались еще люди в ареале. Но это не имело значения. Вадим пошел, ускоряясь, добрался до нужной точки. Все тихо. Яхта упиралась в причал, можно было и не тянуться к трапу. Вадим забрался на выступающую часть кормы, перевалился через борт. Дверца в борту была замкнута на щеколду. Не хотелось делать лишних движений, что-то определенно было не в порядке. Он присел на диванчик, укрытый пленкой от дождя, стал слушать. Признаки жизни отсутствовали. Усилилась нервозность. Вадим на цыпочках отправился к задней лестнице. Она насчитывала 5 ступеней. Спустился, держась за поручень, приоткрыл дверь. Она оказалась не запертой. «Генри, кто-нибудь дома?» — бросил он по-английски. В ответ молчание, чего и следовало ожидать. Он вошел внутрь. Слева вход в машинное отделение, справа гальюн, прямо две каюты, одна из которых предназначена для сна. Свет горел в центральной каюте, матово поблескивал торшер, питающийся от судового аккумулятора. Освещалась тумбочка, декоративный штурвал на стене. Света не хватало, но вроде никого на судне не было. Включать основное освещение Вадим не стал. Порылся в выдвижном ящике тумбочки, наткнулся на фонарь. В него недавно вставили батарейки, яркий свет озарил потайные уголки. На цыпочках перебрался в спальню, осмотрел постель с небрежно наброшенным покрывалом, пол, стены. Что рассчитывал увидеть? Постоял, озадаченный, убавив яркость, вернулся в кают-компанию, из нее выбрался в тамбур. Постоял у гальюна, словно храбрости набирался, потянул на себя дверь. Без сюрпризов. Скелеты со сливного бачка не свешивались. Шагнул к машинному отделению и застыл. С улицы донесся шум. Остановилась машина, водитель заглушил двигатель. Заскрипели доски причала, со скрежетом опустился трап. Со стуком отъехала щеколда в борту. Наконец-то пронеслась облегченная мысль. Соизволили. Но кто тогда те трое? Он растерянно обернулся. Внутреннее пространство яхты явно смахивало на западню. Лучше уж навстречу выйти и использовать фактор неожиданности. Он шагнул наружу, поднялся по ступеням и вскинул фонарь. «Генри, прекрати!» — ахнула женщина. «Ослепишь же к той-то матери!» «Уолли?» — Вадим растерялся. «Черт, вы кто?» — перепугалась женщина и вскинула к груди картонный пакет, как будто щит. «А, это вы, господин Светлов? Вернее, Вадим. А где Генри?» «Вот и я хотел бы знать. Это нормально у Олли назначать встречу и не приходить? Вы одна?» «Да, я одна, просто задержалась в посольстве. Вышла из строя внутренняя сеть, Генри об этом знает. Он поехал сюда примерно час назад, чтобы вас встретить. А я завернула по дороге в круглосуточный магазин, купила вина, кое-что из еды. Вы уверены, что Генри здесь нет?» Женщина занервничала. «Не знаю, Олли, может, он спрятался в машинном отделении и решил нас разыграть? На яхте были посторонние, я их видел». «Да какие, черт возьми, посторонние?» Олли щурилась, лицо побледнело. «Слушайте, прекращайте светить мне в лицо». Он взял ее за руку, стащил вниз, не церемонясь, запер дверь на замок. Начинало казаться, что пора позаботиться о безопасности. Олли была испугана, часто дышала, ее большие глаза мерцали. Олли была чертовски привлекательной особой, но зачем он об этом подумал? «Вам не страшно вечерами развлекаться на этом причале? Преступность, между прочим, не дремлет. Здесь же почти нет людей». «Да что вы такое говорите?» — возмутилась Уолли. «Мы приезжаем сюда на машине, ставим ее на причале. У Генри есть пистолет, он имеет на него разрешение, подписанное полицейским начальством. Всегда вместе, просто сегодня так вышло. Почему мы должны чего-то бояться? Окрестности порта патрулирует полиция». «Вот только сегодня ее что-то не видно. Уолли. 10 минут назад с яхты сошли трое, сели в машину и уехали. Я находился далеко, лиц не видел. Это могли быть ваши коллеги, которые забрали Генри и увезли, скажем, в посольство, где возникли непредвиденные дела». «Да, такое теоретически возможно. Но на деле, я сама из посольства, не было там ничего непредвиденного». «Уолли, успокойтесь, мы пока ничего не знаем». А вот теперь ее нешуточно затрясло. Пакет выпал из руки. Вадим успел его перехватить. «Не помешал бы глоток вина», — мелькнула глупая мысль. Уолли заметалась, бросилась в туалет, потом в остальные помещения, вернулась, кусая побелевшие губы. «Вадим, я ничего не понимаю. Генри прекрасно помнил о вашей встрече, она была так важна для него. Подождите, мы ведь еще не все осмотрели». Она бросилась к машинному отделению, распахнула дверь. Словно почувствовав что-то, Вадим отстранил ее, вошел первым, включив фонарь. Пришлось пригнуться, помещение было низким, развернуться негде, повсюду трубы, вентили, силовые агрегаты. Здесь же находился генератор, мощные аккумуляторные батареи. Остро пахло мазутом, какой-то окалиной. Здесь и умерщвляли Генри Кларка. Затащили, чтобы не пачкать яхту, бросили на трубы, в которых он сразу же запутался, и били ножом, пока не умертвили. От увиденного волосы вставали дыбом. Его словно обмотали вокруг трубы, грудь в крови, глаза на выкате. Убивали явно не профи, били какие-то садисты, получая удовольствие. За такими в этом городе далеко ходить не надо, многие выполняют любую работу за сходную цену. В горле пересохло. Почему? Ответ был один. Коллеги что-то подозревали, и на корме имелось подслушивающее устройство. А Генри в этом плане оказался полным профаном, даже не проверил. Теперь и перед Светловым маячила аналогичная перспектива. «Что там? Отойди!» — изнывая за спиной Вадима, потребовала Олли. «Не заходи туда, не смотри, не надо». Он стал ее отталкивать. Но той только кровь ударила в голову. Она отобрала фонарь, грубо отпихнула Вадима и полезла внутрь. Пронзительно взвыла, чуть не задохнулась. Бросилась вытаскивать своего мужа, словно он был еще жив. Вадим схватил ее за талию, оттащил, захлопнул дверь. Уолли рвала, она согнулась, слезы брызгали из глаз. Сыграть такую сцену не смогла бы даже гениальная актриса. Ком подступил к горлу. Вадим схватил ее под локоть, затащил в кают-компанию и усадил на диван. Она спрятала лицо в ладони, выла и раскачивалась. Потом вскинула голову, в заплаканных глазах сверкала ярость. — Это ты его убил! — зашипела Олли. — Да, я знаю, это ты сделал, а теперь врешь про каких-то посторонних! Она вскочила. Светлов силой усадил ее на место. — Перестань, мне очень жаль, это не я. Если бы я бил его ножом, то был бы весь в крови. Видишь на мне хоть каплю? Зачем мне его убивать? Мы рассчитывали на полезное сотрудничество. Новоиспеченная вдова шумно выдохнула, содрогнувшись всем телом. Снова подъехала машина, явно не новая, дребезжала, как картофелечистка. Захлопали двери. Скрипнула тормозами еще одна, и ее бы не мешало отвезти на свалку. Ледяная змейка поползла по спине. Уолли вскинула голову, подурневшее от горя лицо исказилось теперь от страха. Язык не повернулся спросить, ждете кого-то? Выходит, неподалеку были, засекли движение на яхте. Он дернулся, чтобы бежать, но куда? Подскочила Олли, дрожа, как осиновый лист. Гости затопали по лестнице, стали дергать дверь. Доносилась глухая ругань на испанском языке. Какую только шваль не подвязывают господа американцы для своих грязных дел. Дверь держалась, и замок был качественный. Олли задыхалась от страха, ноги не работали. Вынести дверь оказалось непросто, в узком пространстве не развернуться. В замок не стреляли, хотя могли, но пока обходились без шума. Что решит минута-другая? «Вадим, эта дверь не выдержит!» — выдохнула Олли. «Ой, Иисусе, что делать, Вадим?» Оставалось только молиться, а затем принимать неравный бой, не имея никакого оружия. Часть иллюминаторов выходила на переднюю палубу, но дистрофией не страдали. «А ведь на палубе этих ублюдков наверняка нет», — тоскливо подумал Вадим. «Какой смысл там караулить, если нет другого выхода?» В дверь перестали дубасить, включили головы и стали железным предметом ковырять в замке. Теперь не спешили. Куда спешить? «Уолли, подумай хорошенько, отсюда можно выбраться на переднюю палубу? Какой-нибудь пожарный или технический выход есть?» «Нет, я не знаю». Уолли от страха стучали зубы. «Подожди». Мысли метались, не давая сосредоточиться. «Генри недавно чистил люк на палубе, смазывал петли, отскабливал ржавчину. Он еще сказал, что этим люком можно попасть в машинное отделение. Мы посмеялись. Зачем это нужно?» «А вот и нужно». Он потащил Уолли за собой, приложил палец к губам и потянул дверь. Пахнуло мазутом. Совсем рядом заскрипел замок в двери, взломщик заканчивал работу. «Не успеем», — долбило по нервам. Вадим включил фонарь, втолкнул женщину внутрь. «Уолли, не смотри на Генри, ищи этот чертов проход. Умоляю тебя, не смотри, помни, что если нас схватят, сразу убьют». Она тряслась, жалобно выла, тыкалась в трубы, как слепой котенок. Проход был один, вдоль стены, туда она и полезла, согнув ноги в коленях. Дорожка, в принципе, тянула на пожарный выход. Но только не для людей, страдающих избыточной массой тела. Уолли зацепилась за что-то острое, ободрала плечо, встала на колени, ощупывала стену. Вадим, светя фонарем, пришел на помощь. Нашли. Дверца вроде той, что оснащают русские печи, только повыше. Она дергала со всей силы, не получалось. Вадим оттеснил Уолли, приложил усилия. Дверь со скрежетом отползла, он полез первым, чтобы прокладывать дорогу. Рассыпался замок, держащий дверь в кают-компанию. Оставалось не больше полминуты. Сначала обыщут помещение, потом включат головы, заглянут в машинное отделение. Дверь в упомянутый отсек он предусмотрительно закрыл. Вадим полз на корточках, скребя макушкой жестяной потолок. Уперся в лестницу, приваренную к полу, стал карабкаться. Расстояние не бог весть какие. Голова уперлась в люк. «Ну давай, родной». Генри действительно что-то смазывал. Конструкция поддалась, поползла вверх. За переборками душераздирающе вопили латиносы. Мыслители так себе, только на то, что не очень умные, вся надежда. Перекрыть возможные пути отхода они, разумеется, не догадались. Переливались звезды на бездонном небе. Вадим выбрался наружу, бегло осмотревшись, сунул руку в черноту. «Держись крепче!» Уолли вцепилась ему в запястье, он стал тащить ее, как рыбу из проруби. Американка стонала, тужилась, и майору приходилось несладко. «Расскажи, кому еще неделю назад, что будет спасать от смерти жену агента ЦРУ?» Он выволок на палубу трясущееся тело, потащил на правый борт. Пот заливал глаза, шелестел прибой, легкая волна облизывала бетонное основание причала. Под ногами в кают-компании кричали и сквернословили местные отморозки. Соседний баркас стоял рядом, но не настолько, чтобы перепрыгнуть на него. «Плавать умеешь?» «Да, умею. Ой, подожди!» «Нет, Уолли, ждать не будем!» Он грубо взял за шиворот свою подругу по несчастью. «Прыгаем вниз, по возможности без шума, часть пути проделаем под водой. Плывем туда!» Он очертил рукой направление. «Там моя машина, попробуем оторваться. Набери побольше воздуха!» Он перелез через борт, зашипел, чтобы Уолли делала то же самое. «Почему она боится? Ведь это совсем не страшно. Умереть куда страшнее!» На яхте, кажется, сообразили. Или услышали, как топают над головой. Уже неважно, Вадим поволок за собой умирающую от страха женщину. Прыгнули почти одновременно, солдатиками. Вода разлучила, накрыла их, как бетонной плитой. Вадим уходил на дно, заработал конечностями, стараясь не потерять ориентацию. Он яростно греб, ткнулся в соседний баркас, едва не переломав пальцы, заскользил вдоль борта к носу. Обогнул, сделал еще пару гребков, вынырнул. Баркас заслонял от нежелательных взоров. Отдышался, тихо двинулся к соседнему катеру, насквозь прогнившему и проржавевшему. Что в карманах? Посольские документы уже промокли, ладно, это только бумажка. Сигарета, зажигалка, их придется выбросить. Ключи от машины, эти точно не промокнут, лишь бы не выпали. Он добрался до катера, обернулся. Крики сделались отчетливее, люди высыпали на палубу. Могут перекрыть причал в оба конца, если не совсем идиоты. Что-то заворочилось под бортом баркаса, показалась голова. Ну, слава богу. Он энергично замахал рукой, чтобы Уолли плыла к нему. Ждать ее не стал, отправился в обход катера и вскоре оказался в узком пространстве между суденышками. Бесшумно скользил по воде, голова вращалась, как у филина. Добрался до причала, схватился за какой-то выступ, сорвался, хлебнул соленой воды, начал заново. Что-то выходило, обнял ногами сваю, стал цепляться за торчащую из бетона арматуру. Подтянулся, жилы едва не лопались, выполз на причал. Несколько секунд отдохнул, стал извиваться, поступательно подался вперед. Выбрался. Встал на колени, свесился с причала. Спутница оказалась не такой уж бестолковой, чего не сделаешь ради того, чтобы выжить. Уолли плыла из последних сил, руки отнимались, она, как утенок, вытягивала шею. Вадим схватил ее подмышку. 3, 4. Казалось, рвались связки, когда он тащил американку на причал. Помог коленом, чтобы не зацепилась за арматуру, перевалил. «Бежать можешь?» «Подожди, сил нет». Она жадно хватала ртом воздух. Лучше бы не спрашивал. Они побежали по причалу, мимо спящих посудин, по скрипящим доскам. Очерчивалась лунная дорожка. За спиной душераздирающе кричали. Какие же сообразительные оказались. Вадим обернулся. За ними неслись двое, остальные еще не опомнились. Несколько секунд, и повалит вся шобла. Задыхалась и хрипела Уолли, ее тоже постоянно тянуло обернуться. Споткнулась. Вадим подхватил ее под локоть, толкнул. С трудом одолели половину дистанции и уже точно не успевали добраться до машины. Демоны скользили по ночному воздуху, становились отчетливее, контрастнее. До последнего не стреляли. И, может, не из чего было стрелять. «Держи!» — он выхватил из кармана ключ от машины, сунул Уолли. «Крепче держи, не вырони! Видишь постройку справа? За ней Фалькон! Не ошибешься, других машин там нет!» «Заводи и выезжай на дорогу, я закончу дела и присоединюсь». Она что-то бормотала, но бежала, только пятки сверкали. Мелькнула мысль, а ведь сядет за руль и уедет к чертовой матери, даже спасибо не скажет. Что ей какой-то русский? Ладно, хоть живой останется. Он встал, подогнув колени, стиснул кулаки. Миром, понятно, не разойтись. На него летели двое с ножами, поблескивала сталь. Остановить невозможно, сметут, запинают, порубят в требуху. Вадим сгруппировался и покатился под ноги тому, кто бежал первым. Потлатый латинос возмущенно гаркнул и перевалился через майора, полетел, растопырив конечности, как птица. Звякнул нож, соприкасаясь с причалом. Противник затормозил в шаге от того места, где причал обрывался в воду. Нужно время, чтобы прийти в себя. Второй пронесся по инерции мимо, развернулся в прыжке, хищно оскалился и тут же получил кулаком в бок. «Не спи, дружище, замерзнешь!» Охнул, пошатнулся, упал на колени, изрыгая брань на испанском. Начал подниматься, держась за бок. Получил серию мощных ударов в челюсть, в глаз, в переносицу, но не падал с колен, снова пытался встать, сжимая в руке изогнутый нож. Этот ублюдок был напрочь отбитый. Кусок трубы, о которой споткнулся майор, оказался что надо. Он бил от души. По спине, по загривку. Бандит повалился носом в причал, прекратив браниться. Второй уже поднялся на четвереньки, фыркал, мотал головой, как жеребец. Вадим подбежал, ударил носком в челюсть, а когда тот распростерся, просто ногой спихнул его в море. Отбегая, услышал плеск и ругань. Ладно, хоть грех на душу не пришлось брать. Он бросился бежать, но быстро начал задыхаться, ногу свела судорога. Не проходят бесследно такие упражнения. До постройки оставались считанные десятки метров. Где эта чертова Олли? Ключ потеряла? Обернулся и от отчаяния чуть не завыл. Опять бежали двое, видимо, другие, уже настигали. Сил не осталось. Майор бежал по инерции, надеясь на какой-то призрачный шанс спастись. А те ускоряли движение, победно вопили. Из-за постройки, до которой оставалось 20 метров, вынесся Фалькон с горящими фарами. Машина сделала вираж, зацепила какое-то препятствие. Вадим не поверил своим глазам. Истошно визжала сидящая за рулем Уолли. Майор едва отпрыгнул, те двое не успели. Они летели, набрав инерцию, только дружно завопили за мгновение до удара. Фалькон протаранил обоих, отшвырнул. Мелькнули в воздухе конечности, и уже никто не кричал. «Отомстила за мужа», — подумал Вадим. «Видимо, то самое место, где кончается закон и начинается справедливость». Фалькон промчался, падали на причал тела, как мешки с костями. Зрелище было впечатляющее, Вадим застыл. Уолли резко затормозила, стала разворачиваться. Доносились отдаленные крики, от Аспареллы бежали еще какие-то личности, похоже, их собралось целое войско. Чудо, что Фалькон не заглох после такого обращения с ним. Все-таки американцы умели собирать машины. Советскому автопрому стоило поучиться. Фалькон рывками развернулся, Уолли до упора выжила газ, переехала распростертое тело, машину тряхнула. Завизжали тормоза. Вадим бросился к дверце, запрыгнул на пассажирское сиденье. Уолли тряслась за рулем, стучали зубы. Волосы растрепались, она была похожа на страшную ведьму. До нее медленно доходило, что она только что наделала. «Что с ними?» — пробормотала Уолли. Ее мутило и тошнило, она еле сдерживала позывы к рвоте. «Они живы?» «Умерли», — буркнул Вадим. «Насильственной смертью. Все в порядке, Уолли, ты поступила правильно. Гони!» Молодчики уже подбегали. Уолли, визжа от страха, выжила газ. Фалькон поднялся на дыбы, словно необъезженный жеребец, рухнул на колеса, помчался, виляя. Вадим вцепился в приборную панель, прокричал, чтобы держала руль, а то убьются к чертовой матери. Но это и спасло. То, что машину мотало из стороны в сторону. Бандиты начали палить, выли пули, рвался металл. В стекла и шины не попали. Вадим прижал к рулю голову Олли, она дергалась, хрипела, что ей больно. Выстрелы смолкли, преследователи отстали. Он отпустил женщину, откинулся на спинку сиденья. Уолли худо-бедно выровняла движение. Показались распахнутые ворота. Кто-то прилип к стене здания, махал руками. На антресолях мялись еще двое, но не пытались остановить несущийся автомобиль. Возможно, не бандиты, охранники порта, та публика, чья хата традиционно с краю. Замыкать ворота тоже не стали. Зачем им неприятности на подведомственной территории? Фалькон вылетел наружу, помчался дальше, не сбавляя скорость. «Срисовали номера», — мелькнула неутешительная мысль. «А дипломатическая неприкосновенность — штука хрупкая. Сегодня есть, завтра нет». Уолли ревела в полный голос, но держала руль. Мелькали свалки, пустыри. Городские строения от порта отделял внушительный кусок открытого пространства. Ни освещения, ни людей. Где-то в стороне остался пляж Эльтабана. «Не останавливайся», — предупредил Вадим. «Въедем в город, там найдем местечко и отдышимся». Но не доехали. Из-за холма показалась машина. Она неслась наперерез, слепя глаза дальним светом фар. Видимо, публика из той же когорты палили из пистолетов в открытые окна. Уолли завизжала, резко вывернула руль. Машина встала поперек дороги и, наконец-то, заглохла. Конец, продрала до мозга костей ошеломительная мысль. Здесь даже спрятаться негде. Уолли судорожно работала ключом зажигания, но пальцы срывались. Это не имело смысла. Оппоненты остановились метрах в 50, двигатель продолжал работать, горели фары. Хлопали дверцы, выходили люди. Уже не стреляли. Зачем стрелять? Есть возможность взять эту парочку живьем, насладиться процессом убийства. Тряслась Уолли, потеряв от страха способность соображать. Вадим толкнул ее, прохрипел, чтобы выбиралась из машины, в канаву водостока. Не овраг, далеко не уйдешь, но хоть так. Уолли вывалилась в открытую дверцу, заскулила, сползая в канаву. Он прошипел: «Ползи дальше!» Сам полез в ту же дверь через коробку передач. Ключ остался в замке. Теперь, пожалуй, не понадобится. Он сполз в канаву. Кряхтела Уолли, отползая прочь. Все это было полной ахинеей. Здесь не спрятаться. Отловят, поржут и сделают то, что должны. Он скрючился в три погибели, пытался придумать хоть что-то. Люди подходили, негромко переговаривались. Вадим приподнялся. Их было трое. Кажется, заметили, засмеялись. Один выкрикнул: «Подъем, амиго!» Он не успел присесть, откуда-то со стороны загремели выстрелы. Палили плотно, с нескольких рук. Первый рухнул, как подкошенный, и уже не шевелился. Второй схватился за обожженное плечо, выронил оружие. Вторая пуля попала в ногу, он словно подломился, упал на колено. Третья в голову опрокинула навзничь. Последний пустился на утек, рухнул с перебитым позвоночником, заныл, застонал, ворочаясь в пыли. Эта ночь была просто наполнена сюрпризами. Вадим вытянул шею, изумленно вертя головой. В стороне негромко завелась машина, поурчала, смолкла. Видимо, за рулем сидела кошка, видевшая в темноте, и у нее не было необходимости включать фары. Стоны, нытье смолкли, страдалец отмучился. Стояла подозрительная тишина. Лишь работал двигатель автомобиля, на котором прибыли трое, ныне уже покойники. И дальний свет продолжал резать глаза. Все это было абсурдно, но что было, то было, грех не воспользоваться. Поколебавшись, Вадим вышел на дорогу, выпрямил спину. Никто не стрелял и не спешил засвидетельствовать почтение. Поблагодарить даже некого. А ведь скоро прибудет полиция, не может не прибыть. Он вышел из ступора, завертелся. Где Олли? Американка отползла метров на 20, высовывалась из ямы, недоуменно хлопая глазами. Чумазая физиономия озарялась луной. Вадим позвал ее, Олли не реагировала. Пришлось самому привести. С этими женщинами сплошная морока. То носятся быстрее молнии, обгоняя собственные мысли, то застывают, как статуи. Он подталкивал Уолли в спину, та семенила, втягивая голову в плечи, бормотала: «Что такое? Что происходит?» Он сам хотел бы знать, что происходит. Остались живы. Разве плохо? «Шевелись, не искушай судьбу, прыгай в машину. Да не сюда, сам поведу». Она сидела рядом, привычно тряслась, зубы выбивали дискотечный ритм. Двигатель завелся, предварительно подумав, стоит ли это делать. Вадим рывками смещал машину, занимая место на дороге. Опустил козырек. Яркий свет резал глаза. На проезжей части лежали три тела. Местные латиносы, как и следовало ожидать, не такие уж юнцы, лет по 35-40. Скалился татуированный субъект с квадратной челюстью, кровь из раскроенного черепа смешивалась с дорожной пылью. Вадим аккуратно объехал мертвецов, сместился к обочине, проехал мимо машины с работающим двигателем. Это был седан округлых очертаний, такие американский автопром выпускал в недавние 60-е. Нервы не выдерживали, он гнал по пустынной проезжей части, несколько раз сворачивал на второстепенные дороги, за окном мелькали погруженные в сумрак городские постройки, потянулась вереница фонарей, испускающих мерклый свет. Покачивали куцами метелками долговязые пальмы. Стали попадаться машины. Одна пристроилась сзади, поболталась за кормой и отстала. Вадим свернул в переулок, затем еще в какой-то остановился у здания барачного типа. Заглох двигатель, погасли огни. Дрожала рука, все еще сжимающая руль. Он стал потихоньку расслабляться, переводить дыхание. Ночка выдалась на славу. Завербованный агент ЦРУ погиб, не успев приступить к работе. Осталось бесплатное дополнение в виде его жены. Уолли судорожно вздрагивала, теребила плечи скрещенными руками. В больших глазах мерцал тоскливый лунный огонек семафора. «Нас кто-то спас?» — прошептала она. «Почему? Это ваши люди?» «Не спрашивай, Уолли, не знаю. Для самого, как гром среди ясного неба. Это кто угодно, но не наши. Забудь про них. Я отвезу тебя в посольство». «Нет!» — она испугалась. «Только не в посольство, пожалуйста. Если нас подслушивали на яхте, то меня арестуют сразу, как я туда войду. Господи Иисусе, что же делать?» Она обхватила голову руками, стала раскачиваться. Вадиму было крайне неловко. Эта неплохая, в сущности, женщина не была профессиональной разведчицей, просто находилась при муже, помогала, чем могла. Когда он выстрадал решение связаться с КГБ, видимо, поддержала, не побежала сдавать. Зла он этой женщине точно не желал, но куда ее? Да и она сама это прекрасно понимала. «Ты сегодня спас мне жизнь», — горько усмехнулась Уолли. «Не знаю зачем, но спас. Если бы не ты, меня бы прикончили, как и Генри». «Если бы не ты, меня бы порезали на ремни», — заметил Светлов. «Ты молодец, Уолли, что не убежала. Ты мужественная женщина. Я тебе очень признателен». «Ерунда», — отмахнулась американка. «Я просто не соображала, но если хочешь, то пусть будет так. Мы с тобой квиты, Вадим, никто никому не должен». Внезапно она опять залилась слезами, стала размазывать их кулачками, всхлипывая. Вадим угрюмо ждал, когда она успокоится. Лезть со своими успокоениями только хуже делать. «Генри, не могу поверить, что его больше нет. Он так меня любил, не то что я, идиотка. Всякое у нас случалось, иногда он раздражал, порой выводил из себя, в постели был бревном. Я изменяла ему тайком, чтобы ни о чем не догадался. Теперь так стыдно. Я должна его похоронить, но как?» «Даже не думай, Олли», — отрезал Вадим. «В лучшем случае тебя упекут за решетку, это если докажут, что ты была пособницей мужа. Если не докажут, просто убьют. Найдут отморозков вроде сегодняшних, и для тебя все кончится. Не думаю, что ваши будут выносить ссор из избы. То, что Генри начал сотрудничать с советами, сохранят в тайне. Тело отправят на родину в закрытом гробу, похоронят со всеми почестями. Тебе при этом лучше не присутствовать. Если хочешь, могу сообщить своему начальству. Тебе предоставят политическое убежище». «Боже упаси, только не это!» Уолли передернула плечами. «Я не хочу в Советский Союз! Про него такие ужасы говорят!» «Не замечал», — пожал плечами Светлов. «Сколько лет там живу, а ничего такого. Просто отдельные недостатки, но дело хозяйское. Покушение на твоего мужа устроил Ричард Гриффин, надеюсь, ты это понимаешь. В посольство тебе нельзя. Есть куда пойти. Надежные люди, безопасные адреса». «Уверен, что есть. Твой Генри был умным парнем, наверняка подстраховался». «Наверное», — Олли поколебалась. «Есть несколько имен. Один парень, он когда-то работал в местной типографии, сделал нам с Генри фальшивые документы. Мы их хранили, разумеется, не дома, а в надежном месте». «Вот и отлично. Уезжай из Гвадалара, эта страна никому не приносит счастья. Будь осторожна в аэропорту, Гриффин объявит на тебя охоту. Лучше всего уезжай через Гондурас, автобусом, попутным транспортом. Пусть друзья тебе помогут. Лично я помочь не могу, нет таких возможностей. Не вини меня в смерти мужа. Его, похоже, давно последний раз на яхте установили прослушку. Значит, дал повод сомневаться в своей благонадежности». «Вадим, я тебя не виню», — выдохнула Олли. «Не дура же». «Хорошо», — кивнул Вадим. «Если попадешься, держись версии, что ничего не знала. Муж обтяпывал какие-то дела, а ты была не в курсе. При нашем с Генри разговоре ты не присутствовала и не знаешь, о чем шла речь. Запись подтвердит, что ты находилась на палубе. Будет все плохо, не сможешь выбраться из страны, приходи в советское посольство, там не зверя». «Хорошо», — Олли колебалась. «Отвези меня на улицу Конкиста, я покажу, где это».